Часть 3. Институты и социальная динамика. Раздел 3.1. Ограничение знания как первоисточник институциональных ошибок. Институты оформляют и организуют коллективное действие, а коллективное действие — это начальная форма модернизации. Строительство плотин в Древнем Китае или египетских пирамид относится к достижениям цивилизации, хотя и происходило задолго до эпохи модерна. Это стало возможно благодаря организующей силе институтов. Эта организующая сила всегда основана на рациональном мышлении, пусть даже самом зачаточном. Тем не менее, даже древний полководец должен суметь спланировать свой поход, чтобы солдаты не разбежались и были вовремя накормлены. Институты от самых простых до самых сложных спроектированы на основе достигнутых возможностей рационального мышления. Рациональное мышление развилось от бытового здравого смысла до возможностей искусственного интеллекта, но его фундаментальные ограничения остались прежними. Рациональный способ познания всегда обращается к определенной формализации, схематизации реальности, говоря высоким языком философии, к миру идей Платона, говоря современным языком, к моделированию процессов. Но от времен Платона до внедрения современных ERP-систем эти формализации остаются достаточно условными. В науке при построении моделей некоторые допущения делаются как неизвестные. Если модель в итоге работает, не так важно, что именно стоит за аксиомами. Модели всегда подразумевают некий контекст, в котором формулируется аксиома. Мы можем применить цифры, единицы исчисления. Например, нам надо посчитать количество яблок, и мы считаем, что это одно яблоко, и это тоже одно. Но когда нам нужно измерить вес тех же яблок, одно яблоко перестает быть равно одному другому. Если нас интересует качество яблок, то гнилое яблоко не равно хорошему. Но если нас интересует количество, то равно. Любые статистические методы в социальных науках, даже самые простые, требуют сначала уточнения применимости и ограничений. Мы знаем, например, как легко манипулировать показателем средней зарплаты. Показатель среднего арифметического показывает среднее между богатыми и бедными и не учитывает неравенство. Чем сложнее статистические методы, тем больше ограничений и допущений надо иметь в виду. Диссертации написаны о допустимости применения разных статистических моделей к различным областям, а также о том, какие при этом надо учитывать отклонения или просто неадекватные результаты. Индекс Хирша занижает рейтинг ученых, которые опубликовали не слишком много работ, даже если они максимально цитируются. Для Альберта Эйнштейна он составляет 40. С этим показателем Эйнштейн не вошел бы даже в 1000 наиболее авторитетных физиков. По Хиршу. Показатель среднего квадратического отклонения преуменьшает значение отклонений менее единицы и преувеличивает значение отклонений более единицы, поскольку возводит их в квадрат. Безусловно, профессиональные статистики знают ограничения и надлежащее применение своих методов. Однако при передаче вкратце через учебники это понимание уже теряется. Студенты используют готовые формулы, не слишком вникая в их философию и методы валидации. Все это в полной мере относится и к математическим моделям в экономике. Все они построены на основе некоторых допущений и упрощений. Кривая спроса отражает гипотезу о том, что люди всегда будут покупать больше товаров, если они более дешевы. В одной дорогой частной школе вся группа студентов меня убеждала, что такого быть не может, поскольку приличные люди никогда не будут покупать более дешевые товары. Это, конечно, анекдот, но и сами экономисты знают, что базовые экономические модели носят обобщенный характер. Ежегодно публикуются тысячи новых диссертаций и научных статей, уточняющих действия экономических законов и паттернов в конкретных нишах рынка, разных отраслях, в условиях информационной асимметрии и так далее. Прежде чем применить любую метрическую систему, мы делаем допущения и определяем цели формализации. Так происходит и с институтами. Они формализуют и моделируют общественные процессы, основываясь на некоторых допущениях. Часто эти допущения очевидны для современников. Затем меняется время, меняются обстоятельства, а институт остается. Эта проблема несоответствия между рациональным знанием и реальностью обсуждается уже с конца XIX века. Эдмунд Гуссерль, и во многих более современных исследованиях, особенно в социологии знания. В уже упоминавшейся книге «Благими намерениями государства» Джеймс Скотт приводит ряд исторических примеров о неудачных модернизационных проектах в разных сферах. Это история научного лесоводства в Германии, внедрение налогообложения в дореволюционной Франции, построение новой столицы в джунглях Бразилии и, конечно же, история о крахе ужасающего русского коммунизма. В названии книги сразу дано расширение, почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни. Об этом и идет речь во всех приведенных кейсах. Автор сразу дает понять свое отношение к этим усилиям государства. Фразой «благими намерениями» очевидно отсылает к фразеологизму о том, что благими намерениями услана «дорога в ад». Государства, модернизаторы, проектировщики планируют научное устройство жизни, а приводят к разрушению социальной и экологической системы и вынуждены все равно уступить живым формам природы и общества. Все приведенные в книге примеры поучительны и вполне справедливы. Вот только относятся они, в сущности, не к государству, а к методам модернизации вообще. Методом научного рационального знания, планирования и преобразования общества и природы. Подробно эти внутренние проблемы модерна обсуждает русский консервативный философ Александр Дугин во многих своих книгах и лекциях. Модернизатором может выступать и корпорация, и община. Например, сельская община может без участия государства построить плотину на свои средства и ничуть не меньше испортить экологию, чем прусский чиновник. Корпорация может загрязнять экологию и эксплуатировать детский труд вообще без всякого участия государства. Именно так корпорации и делают в странах третьего мира. Можно сделать и еще более широкое обобщение. Практически любые институты, традиционные, архаичные, тоже могут порождать самые жестокие и разрушительные социальные последствия. Массовые убийства пленных, жителей захваченных городов практиковались и тысячи лет назад. Религиозные погромы, жертвоприношения и геноциды практикуются столько, сколько существует человечество. Институт, как отмечалось выше, это всегда мощный инструмент коллективного действия. Как и индивидуальные действия, коллективные могут осуществляться с ошибками или во зло. Дуглас Норт указывает на то, что естественные институты могут фиксировать крайнее имущественное неравенство, нищету, насилие и бесправие, что хорошо известно по многим историческим социальным институтам. Именно поэтому прогресс на Западе по умолчанию считается благом. Какие бы ни имели недостатки, прогрессивные институты все-таки они приносят гораздо больше пользы, чем сохранение традиционных, стихийных институтов самоорганизации общества. Однако ошибки при модернизации, начиная с Первой мировой войны, начали осознаваться как критическая проблема для всего человечества. Именно модернизация наделила институты колоссальной силой, способной уничтожить народы и всю планету. Институты рукотворны, когда-то созданы людьми. Как любое искусственное создание, они несут в себе ошибки, не обязательно катастрофические. Чаще всего эти ошибки компенсируются большим положительным эффектом от институтов. Однако со временем положительный эффект становится привычным, а ошибки продолжают воспроизводиться. Например, демократия по принципу «один человек». «Один голос» создала огромные положительные социальные эффекты. Она создала в западной политической системе социальный противовес капитализму. В значительной степени она заменила социализм в США, выполняя ту же роль сдерживания интересов капитала в пользу трудящихся. Это балансирование интересов труда и капитала было чрезвычайно продуктивным не только для самих трудящихся, но и для развития системы в целом. Однако со временем начал возникать вопрос, как вообще возникла такая замечательная идея, не имеющая исторических прецедентов, что один человек имеет один голос. Даже если мы говорим об эксплуатируемых классах, нанимаемых трудящихся, их реальный вес в экономике и обществе никак не одинаков. Понятно, что наличие капитала не должно увеличивать возможности голосования, поскольку владельцы капитала и без того имеют массу лоббистских возможностей, то есть и так имеют гораздо больше влияния, чем один голос. Однако не совсем очевидно, что голос трудящегося, который является донором бюджета, экономики и общества, равен голосу безработного, который является иждивенцем бюджета, экономики и общества. Это типичный пример ошибки в проектировании института, которая на момент проектирования была сочтена несущественной, или же внедрение усложненного института казалось тогда нереалистичным. Проектирование новых институтов часто носит революционный характер. Новый институт действует как таран, пробивая масштабное несогласие и сопротивление старых институтов и элит. Часто новые институты формируются в результате революций, гражданских войн или очень болезненных для общества реформ. Поэтому институт часто в себе несет политическое наследие того конкретного момента, и он должен быть грубым и эффективным, чтобы проложить себе путь и поломать старые институты. Он должен вызвать безусловную поддержку у своих сторонников в конкретный политический момент, и поэтому в нем не может быть слишком много «но и если». Новые институты часто в себе несут черты революционного плаката, одного яркого и понятного лозунга — «Демократия для всех». Землю крестьянам, фабрики — рабочим. Только потом начинается доработка институтов, но последователи всегда боятся трогать главные опорные колонны институтов, потому что помнят, что не так давно из-за этого шла скрытая или явная гражданская война. И действительно, стоит реформам институтов затронуть самые значимые элементы их конструкции, рушится прежний общественный договор и начинается скрытая или явная гражданская война с труднопредсказуемыми последствиями. Именно поэтому многие режимы цепляются за старые институты, давно уже не соответствующие времени. Слишком высока и опасна цена пересмотра институциональных основ. Ожидание естественной адаптивности институтов вполне оправдано. Но институты меняются медленно, по меркам человеческой жизни и сегодняшних темпов перемен, ужасающе медленно. Поэтому основополагающие институты государства с точки зрения молодого и среднего поколения все время выглядят ужасающе архаичными. Это вызывает такое неумное и инфантильное желание их отменить и заменить на новые и современные. Однако институты живут столетиями и тысячелетиями. Они меняются в своей медленной логике. Вы можете срубить древний дуб, но этим вы не заставите его стать другим. Примеров успешных институциональных реформ в мире намного меньше, чем примеров неудачных. Это объясняется очень просто. Институт несет в себе коллективное знание миллионов людей, а реформировать его пытается десяток современных энтузиастов. Метод модернизации предлагает разобрать на части любое явление природы или общества, проанализировать, изучить, соотнести с имеющимся научным пониманием и затем собрать заново, внедрив в эту сборку научные алгоритмы и принципы. И научное понимание и принципы сборки являются неполными, ограниченными уровнем развития науки в конкретный период. Но модернизировать необходимо, обычно этого требует просто международная и внутренняя конкуренция. Тем более, что положительный эффект от модернизации будет виден сейчас, а негативные экстернали — позже. В итоге все эпохи модернизации мы сейчас с головой завалены экстерналиями, происходящими из прежних недоработок и ошибок при модернизации институтов и общества. Разрушительные эффекты неолиберальных реформ как в Европе и США, так и в особенности в России в 1990-е годы. Это характерный пример грубо, неглубоко спланированных институтов. При том, что в России действительно нужно было внедрять рыночную экономику, частную собственность, институты демократии и более современного законодательства, из этого не следовало необходимость разрушать науку, инновационные корпорации и значительную часть сложных отраслей, особенно машиностроение, самолетостроение и станкостроение. В России широко распространена точка зрения, что это делалось нарочно при помощи американских консультантов, как следствие проигрыша в холодной войне и навязывания латиноамериканской модели зависимости от США. Комментаторы в России бесконечно спорят, нарочно это делалось или свет демократии был все-таки искренним, но его не дали воплотить коммунисты, патриоты и «Единая Россия». Даже если предположить, что реформы были искренними и наивными, они в любом случае были обречены на провал в силу своей примитивности. в этих реформах в принципе игнорировалась накопленная ранее институциональная и социальная сложность, а также ценность человеческого капитала. Естественно, что сначала они привели к обрушению экономики и социальной жизни, резкому росту смертности и падению рождаемости, а затем народ потребовал это прекратить. В любых реформах всегда присутствует и борьба за власть, и вторичные выгоды от разрушения прежних укладов, и реформаторы должны иметь это в виду. Каждый случай неудачного реформирования обсуждается обычно с позиции политики, борьбы за власть, выгод, но общим для множества таких случаев является грубость и примитивность самих реформ. Конкретные политики преследуют свои тактические цели. Возникающие в результате этого экстерналии могут быть катастрофическими. Это результат не только интересов, но и того, как сегодня организован менеджмент как класс, в том числе на уровне государственной власти. Это в основном люди, ограниченно понимающие рациональность в рамках господствующих парадигм, ограниченные краткосрочными тактическими целями и целями личной борьбы за власть. Широко известные гражданам примеры институционализации — это гражданские законы и кодексы. В России, например, систематически расходятся заявленные законом нормы и их реальное исполнение. Это исполнение чаще всего просто не обеспечено ресурсами в силу дефицита общественных благ при капитализме. Такое расхождение между нормой и фактическим применением меняет реальное действие закона. Закон и не отменен, но и не действует в полном смысле. Между тем, незнание законов не освобождает от ответственности. Понимание законов становится уделом профессиональной корпорации, юристов и адвокатов. Вместо регулирования общественных отношений, деятельность этой корпорации на Западе все больше превращается в навязывание своих услуг, обложение общества принудительным налогом. В кино часто изображают адвокатов циничными и алчными, фильм «Адвокат дьявола», и с этим связывают засилье юридической корпорации. На самом деле это засилье имеет гораздо более глубокий корень. Это можно описать в нескольких шагах. Первый. Схематизация общественных отношений изначально не вполне соответствует реальности. Второй. Нужны профессионалы, которые вручную будут эти несоответствия регулировать. Третий. Благодаря этому эти профессионалы сами находятся, по сути, над регулированием, вне регулирования. Четвертый. Возникает агентская проблема, когда ничто не может заставить этих специалистов работать на благо общества, а не лично на себя. В России и других развивающихся странах несовершенство институтов сопровождается коррупцией. Коррумпированные чиновники, с одной стороны, используют институциональные ошибки себе на благо, с другой стороны, они приводят институты в действие. Но зацикленность общественности на теме коррупции на самом деле уводит от сути вопроса. Суть состоит в институциональных ошибках и экстерналиях. На Западе уровень денежной коррупции ниже, а уровень институциональных ошибок и экстерналий ничуть не меньше. В итоге на Западе эти проблемы кормят легальную армию юристов, адвокатов, лоббистов и так далее. И это приводит к ступору и застою западной системы ничуть не меньше, чем коррупция в России.